Глава третья. Для меня первым признаком прихода зимы всегда была смена цвета березовых стволов. Обычно белые или серые, с приближением холодов они становились желто-зелеными, затем красноватыми, жгуче-золотыми. Наступало безумное буйство красок. Я глядел на березы и понимал, что зима совсем близко. В ноябре пришли первые настоящие морозы, и дороги стали предательски скользкими. В это время стебли трав бывают покрыты, словно лезвия ножей, множеством кристаллов. Из-за этого следы ног проходящего человека отпечатываются и сохраняются, подобно следам призраков, потерянных душ. Наверху, на голых ветвях, сидят древесные воробьи. Кедровые ветви раскачиваются из стороны в сторону. А ночью прилетает ястреб, чтобы охотиться в темноте. В Портленде собираются утки и гаги. Даже в самую холодную погоду поля, луга и леса всегда оставались живыми. Крошечные, невидимые букашки ползали, охотились, жили, умирали, некоторые из них впадали в зимнюю спячку. Древесные лягушки засыпали, замерзнув под грудами листьев. А выдры и саламандры, запасшиеся толстым слоем жира, скрывались на зиму в ледяных водах. Бывают снежные блохи и пауки, и черные бабочки, которые летают над снегом, как кусочки сажи от сгоревшей бумаги. Зимой белоногие мыши и карликовые землеройки тоже суетятся то тут, то там. В зимнее время к 4 часам уже становится темно, и все живое вынуждено подчиняться новым ограничениям, установленным природой. Люди возвращаются к образу жизни, который был знаком ранним поселенцам. Те путешествовали вдоль Великой реки, по ее долинам, в поисках строевого леса и плодородных земель под фермы. Теперь люди гораздо меньше перемещаются, предпочитая оставаться в своих домах. Они стараются справиться со своими дневными делами до наступления темноты, заботятся об урожае, о здоровье животных, детей и стариков. Когда же люди все-таки покидают свои дома, то тепло закутываются и низко опускают головы, чтобы ветер не мог запорошить им глаза песком. В самые холодные ночи ветви деревьев хрустят в темноте, а небо освещается пролетающими мимо ангелами. И все страхи, опасения и тревоги исчезают. В январе наступит первая обманчивая оттепель, следующая в феврале, а потом еще одна в марте. Но деревья останутся голыми. На земле возникнет слякоть, но еще будут морозы. Некоторые места станут непроходимыми днем и опасными ночью. И снова люди будут скрываться в своих теплых домах и ждать, когда же, наконец, в апреле треснет лед. На старом пляже, на юге Портленда, увеселительные парки пусты и молчаливы. Большая часть мотелей закрыта. Колеса машины издают глубокий глухой стук. Зимой так было всегда, насколько я помню, еще с моих мальчишеских времен. Когда стволы берез начинают понемногу зеленеть, а краски играть, Соулмен принимается паковать свои вещи, готовясь переезжать во Флориду. «Зима для тех, кто ищет препятствий», — говорит он, укладывая одежду. Носильщик унесет его жакеты и костюмы двойки в чемодане, выкрашенном под цвет коры дуба. Соул был маленьким, щеголеватым мужчиной, с неизменной истинно черными волосами, сколько я его помню, и маленьким брюшком, которое лишь немного натягивало петли на рубашке. Черты его лица казались столь безжалостно неказистыми и незапоминающимися, будто они специально были созданы такими. Зато манеры Соула производили впечатление открытости и дружелюбия, и он никогда не проявлял жадности. Обычно он работал один, хотя если от него требовали слишком многого, Соул мог нанять художника, которому поручал рисовать голубей. Иногда, когда дела шли не очень хорошо, он все равно искал и находил себе какую-нибудь интересную работу. Соул никогда не был женат. «Женатый мужчина — это лишь метка для своей жены», — говаривал Соул. «Никогда не женись. За исключением того случая, если она богаче тебя, молчаливее тебя и симпатичнее тебя. Что-нибудь менее убедительное, чем это, и ты окажешься у нее под каблуком. Он, конечно же, был неправ. Я женился в свое время на женщине, которая гуляла вместе со мной в парках, любила меня и подарила мне прекрасного ребенка, и которую я никогда так и не узнал до конца. Соул Мэн не имел в жизни таких радостей, он всегда слишком беспокоился о том, чтобы не попасть кому-то под каблук. Жизнь подшутила над ним, а он даже не заметил этого. Пока Соул упаковывал свои вещи в черный чемодан из искусственной кожи, под рукой у него, в непосредственной близости, находился набор принадлежностей для работы художника. Там же лежал бумажник, в котором помещалась всего одна 20-долларовая купюра, а при ближайшем рассмотрении можно было также обнаружить сложенную пополам телеграмму из Мэна. Истинный художник, он находит бумажник и начинает спрашивать всех, что же с ним делать. Затем принимает решение хранить в нем свои сбережения до тех пор, пока не найдется его настоящий владелец, который должен заплатить за находку, ну, скажем, около $100. И вот в итоге истинный художник получает около $80. Минус стоимость нового бумажника и минус копия телеграммы из Мэна. В распоряжении Соула имелись еще и фальшивые золотые кольца с поддельными бриллиантами. Все стекло, металл и огранка. Такое дешевое, что уходила неделя на то, чтобы оттереть зеленое пятно с пальца после снятия кольца. Знавал Соул и более изысканные уловки. Бумаги с множеством официальных подписей, по которым предъявитель мог получить солнце, звезды и луну. Лотереи, которые гарантировали победителю конкретный нулевой процент от ничего. Чеки на 20 и 10 долларов, которые прогорали спустя несколько дней. В летние месяцы Соул Мэн обычно таскался по пляжам Мэна в поисках голубей. Он обязательно приезжал на Оршардский пляж, снимал себе самую дешевую комнатку, которую только можно себе представить, и работал на пляже около недели, максимум около двух, пока его лицо окончательно не примелькается. Затем он направлялся куда-нибудь еще и занимался тем же самым, постоянно перемещаясь и нигде не задерживаясь слишком долго. А потом, когда его резервы истекали, и толпы народа уже не обращали на него внимания, проходя мимо, Соул Мэн начинал потихонечку вновь паковать свои вещи, чтобы опять переехать во Флориду и искать там зимних туристов. Моему дедушке он не нравился. Или, по крайней мере, дедушка не доверял ему. А доверие и любовь в глазах моего деда были неразделимы. «Если Соул попросит тебя одолжить ему доллар, никогда не делай этого», — предупреждал он меня снова и снова. «В лучшем случае ты когда-нибудь получишь обратно 10 центов, если вообще что-то получишь». Соул никогда ни о чем меня не просил. Впервые я повстречался с ним во время его летнего рабочего сезона в пассаже на старом Оршарде. Соул брал деньги у детишек в обмен на мягкие игрушки. Он рассказал мне об основах своей деятельности: баскетбольный бросок с деформированным мячом и слишком маленьким кольцом, дротики с очень старыми мишенями и так далее. Я наблюдал, как Соул ежедневно работал сотнями людей и постепенно учился у него различным способам зарабатывания на жизнь. Он раскручивал стариков и прочих жадных, отчаявшихся людей, которые были настолько неуверены в самих себе, что могли поверить любому проходимцу, когда тот делал им какое-либо соблазнительное предложение. Иногда Соул пытался обращаться даже к немым людям, но тех не так-то просто было провести, и к тому же у них всегда было недостаточно денег. Лучше всего у него получалось с теми клиентами, которые мнили себя очень остроумными, с теми, у кого была хорошая работа в городах средней величины, кто верили, что никогда не попадутся на удочку мошенника. Для Соула они являлись лучшими мишенями. Он умер в 1994 году, в доме для престарелых во Флориде, как раз среди подобных людей, которых он легко мог провести. Вероятно, этим он и занимался до тех пор, пока не испустил дух, пока Бог не прибрал его. В кратком изложении то, чему смог научить меня Соул Мэн, составило следующий свод правил. Никогда не давай молокососам передышки. Они просто убегут. Никогда ни о чем не жалей. Жалость — мать милосердия. А милосердие только забирает у нас деньги. Мошенник же никогда не должен отдавать собственных денег. Никогда не заставляй людей делать что-то насильно. Лучше всего, если они приходят ко всему добровольно. Положи приманку, подожди, они всегда сами найдут тебя. Снега в этом году пришли в Гринвилл и темную лощину очень рано. Падали первые снежинки, люди смотрели в небеса и торопились кто куда. В их движениях появилась некая новая быстрота, которой не было у них раньше. Они уже чувствовали холод в своих костях. Вот зажгутся огни, и дети наденут ярко-красные шарфы и варежки всех цветов радуги. Их будут предупреждать о том, чтобы они не задерживались подолгу на улице и возвращались домой до темноты. А в детских садах им станут рассказывать истории о маленьких детях, сбившихся с пути и впоследствии найденных замерзшими, мертвыми. В это время в лесах, среди кленов, берез и дубов, между нарядными белыми соснами, что-то неостановимо двигалось. Оно надвигалось медленно, точно выбирая дорогу. Оно знало эти леса. Знало уже с очень-очень давних пор. Каждый след отмечался с потрясающей точностью. Даже каждое упавшее дерево бралось на заметку. Каждая древняя каменная кладка. В зимнем мраке оно неуклонно двигалось к своей цели. Что-то некогда потерянное теперь было снова найдено. Что-то, казавшееся непознанным, теперь вновь открывалось, будто вуаль была снята руками Бога. Оно прошло через развалины старого фермерского дома, крыша которого давно разрушилась, а стены сделались постоянным пристанищем мышей. Оно достигло вершины холма и стало двигаться к его подножию. Луна ярко освещала холм, а деревья тихонько перешептывались в кромешной тьме. По мере своего продвижения оно поглощало звезды.